Ричард смотрел на отца. Мда, племянника тот любил. Эдуард был болезненно серым, лицо осунулось, глаза запали. Все окончилось. Эдуард кивнул. Завтра поедешь к Гардвигу, расскажешь ему обо всем. И договоришься, когда приедет его дочь. Полагаю, он нам сильно должен. Рик вздохнул. Еще как. Возьми на столике проект договора. Прочитай, обсудишь. Рик только головой покачал. Весь серый, на ногах не стоит. Но это ведь не повод отлынивать. Работал, прикидывал, что нужно государству. Ардонай, неужели все короли становятся такими? Страшно это. Прочитаю. И не зрись на Гардвига. Нельзя нам. Рик понял отца без слов. Нельзя. Короли необычные люди, и не могут они мстить, радоваться, любить, ненавидеть. Эдуард тяжело вздохнул. Знаешь, я иногда думаю, что зря позволил себе полюбить. Но, девочки, моя радость, но остальное... Знаешь, за грехи родителей платят дети, но и родители тоже платят, если не успевают вовремя умереть. Не говори так. «Я стар, Рик, и мне не так много осталось. Знаешь, я хотел бы сам оплатить свой счет и закрыть». Рик покачал головой. Сейчас он не понимал отца, а Эдуард смотрел на сына и думал, что никогда не откроет ему правды. Когда-то он позволил себе полюбить, не отпустил Джесси, не дал ей быть счастливой или хотя бы спокойной, с кем-то другим. И вот результат. Он видел, как его дочь превратилась в чудовище, пожирающее все вокруг. Его сын погиб из-за безмозглой дряни, или из-за того, что недооценил, не подстраховался, или потому что он не уделял внимания Джеррисону. Ребенка ведь воспитывают до 5 лет, а потом он развивается уже сам, во многом сообразуясь с тем, что было вложено. А кто тогда? Джайс? Джесси? Он сам? Увы, нет. И вот результат. Одна проявленная слабость и столько погубленных жизней. Имаджин, Джайс, Джесси. Может, она жила бы и сейчас, не стань королевой. А он мог бы хотя бы видеть ее. Эдмон, Амалия, Джеррисон, дети Амалии. Корона — страшная ноша, и требует она от короля такого. Страшно это, безумно страшно и больно. Ардонай, не прощай меня, пойми, а простить я себя и сам не прощу. Ричард поехал к Гардвигу утром. Король Уэльстера уже ждал его, выгнал докторуса, посмотрел внимательно и кивнул на кресло. «Присаживайся». «Благодарю». Ричард тоже присмотрелся к оппоненту. Бледный, красноглазый, явно усталый. Да еще и нога болит. Видно же, как он ее старается пристроить поосторожнее. «Как вы себя чувствуете?» «Когда узнаю, что произошло, будет лучше». Отрубил Гардвиг. Действительно, ему стоило немалых усилий заставить всех молчать, когда не вернулась Анерия. Поползли сплетни, слухи, и пришлось сказать, что она решила поехать помолиться. Почему одна? Не одна. Сопровождение выделил Эдуард. «Кто-то хочет об этом поговорить? Правда?» Гардвиг бывал страшен в гневе, поэтому по углам шептались, но вслух старались ничего не говорить. «И правильно, целее будут». Анерия прибыла во дворец, была встречена графом Иртоном, который сообщил ей о проверке на невинность. Без особых эмоций сообщил Ричард. Узнав об этом, она умудрилась отравить графа и сбежала. Гардвиг выругался коротко и зло, взглянул на Ричарда. «Граф умер, я знаю. Мои соболезнования». «Да, Анерия до сих пор не поймана». «Знал бы, сам бы удавил». Ричард внимательно взглянул на собеседника. «Нет, Гардвиг не лгал, он действительно так думал». «Никто не знал. Что вы теперь будете делать?» И такая усталость была в голосе этого немолодого мужчины, такая обреченность. Он знал, что Джеррисон — ближайший друг принца, даже почти родственник через вторую жену Эдуарда, видел его и понимал, что Эдуард не простит. Сам бы он, точно. А значит, война, а он в Ативерне, как заложник. Ардонай, смилуйся над Уэрстером. Как зовут вашу вторую дочь? Гардвейк вскинул неверящие глаза на Ричарда. Нет, ни шалопай, ни мальчишка сидел сейчас перед ним. Усталый, не меньше него мужчина с грустными глазами, который потерял близкого человека и нашел все-таки силы переломить себя, не мстить, не лить кровь, не втягивать страну в беды из-за своего характера. «Ты хочешь?» «Да». Анерия забыта, как ее не было. Следующая ваша дочь должна приехать сюда. Подрастет, заключим брак. А помолвку как можно скорее. И подпишем все договора. Гардвейк выдохнул. Ричард, вы с отцом. Нам это далось нелегко. И надеюсь, мы с ним не ошиблись. Гардвейк мог бы сказать многое, но нужны ли были слова в такой миг? Он просто протянул Ричарду руку. Понимание, признательность, благодарность, уважение. Многое было не сказано между двумя королями в этот миг. Да-да, королями. Гардвейк уже давно принимал жесткие решения и ломал всех, да и себя тоже, через колено. Ричард недавно, но сейчас их роднило одно чувство. Настоящий король знает, что он первый, кто имеет честь, отдать все для своей страны. Брать — это право однодневок и мерзавцев. Но король знает, что отдаст все, лишь бы жила его страна и был счастлив его народ. И это было общим у обоих мужчин. Руки встретились, пальцы сомкнулись, синие глаза глядели в серые. Сколько бы лет ни прошло, Уэльстер и Ативерна останутся соседями и друзьями. Пока будут живы эти короли, их дети и внуки, они запомнят. Миг прошел, Гардвейк вздохнул и чуть улыбнулся. «Твой отец должен тобой гордиться. Надеюсь. Итак, Мария. Мою вторую дочь зовут Мария. Она на полтора года младше Анерии. Я сегодня же напишу регенту, а сам останусь здесь, пока она не приедет. Поприсутствую на помолвке, благословлю вас. И заодно чуть подречусь. Я так понимаю, Диндашар не поедет в Уэрстер?» Ричард улыбнулся в ответ. «Полагаю, что не поедет, ваше величество». «Гардвейк». «Полагаю, Гардвейк, что он не бросит свою ученицу». «Графиня Иртон, очень своеобразная женщина. Что с ней сейчас?» Ричард вспомнил спокойную красавицу, которая разговаривала с ним. «Ей плохо. Но у нее осталась дочь». «И только? Очень жаль». Рик едва не выдал себя. А ведь действительно, Джесс и Ририан не были близки. Но кто об этом знает? А знает ли вообще кто-то? Граф молчал, Лилиан тоже скрытно. Поэтому, если их ночь принесла плоды... Ох... Ну и пусть. Пусть все будет, как суждено. Я не знаю, Гардвейк. Полагаю, она и сама не знает. Надеюсь, Ардонай смилуется над ней. Хотя я был бы рад видеть ее гостьей в Уэрстере вместе с ее учителем. «Такие лекари и нам нужны!» Шутриво возмутился Ричард. Самое главное было сказано и принято. Теперь можно чуть расслабиться. «Ничего!» Гардвейк усмехнулся. «Я вот своих к ним на обучение загоню. Может, польза будет. Вы себя получше чувствуете?» «Не намного, но Тахир хоть не врал в лицо. Знаешь, когда тебе обещают, что проживешь еще долго, а в глазах успеть бы сбежать, пока ты не сдох». Ричард сочувственно кивнул. Гардвейк взглянул на стол. «Вина предложить не могу, запретили. Но есть вода, холодная, родниковая. С удовольствием». Мужчины чокнулись кубками и дружно глотнули водички. Ричард думал, что все должно быть хорошо. Посмотрим на Марию, подумаем, воспитаем и влюбим в себя. Никуда она не денется. А сам он... Что ж, теплота, забота и нежность — неплохая замена любви и страсти. Может, и он научится любить эту незнакомую девочку. Может быть. Гардвик думал, что Эдуард молодец, и Ричардом можно только гордиться. Вырос бы его сын таким. Гардвик вздохнул. Когда его сыну будет столько же лет, сколько и Ричарду, его уже не будет. А внуки поживем, увидим. «Какова официальная версия для всех?» «Предлагаю сообщить, что мы подписали договор, но Анерия почувствовала вкус к молитвам и решила уйти в монастырь». Версия была не идеальна, но позволяла монархам сохранить лицо, а это главное. «Будут сплетничать?» «Я вас умоляю, когда это про королей не сплетничали? Еще как кости перемоют». «Ну и что? Нет доказательств, нет и вопросов. А у кого есть?» В Уэльстере Альтрес отлично с ними разберется. Гардвейк полагал, что и у Эдуарда тайная служба немногим хуже. «Пусть так. Я поддержу любую версию, которая позволит мне и тебе сохранить лицо». Мужчины понимающе переглянулись. «Хотел бы я знать, где эта мерзавка сейчас?» — вздохнул Гардвейк. «А я нет», — признался Ричард. «Я хотел бы знать, что она получила по заслугам». Мужчины были бы довольны, если бы увидели Анерию в этот миг. По результатам опробования ее капитаном, женщина получила не особенно прибыльную роль корабельной девки, хотя не для всех подряд, только для самого капитана и его офицеров. За хорошее поведение Анерии была обещана ее продажа в хорошие руки, лучше в наложницы. За плохое несколько оплеух она уже получила, и ей доходчиво разъяснили, что рыбы в океане не привередливы. Все деньги и драгоценности у нее отобрали, и женщина могла только молиться, чтобы ее не убили до конца плавания. Ей оставалось рыдать, молиться и сожалеть о Лонсе. Лучше бы она с ним уехала, лучше бы она никогда. Увы, история не терпит сослагательных наклонений. Анерии предстоял долгий путь до Ханганата и неизвестность впереди. А Альдонай, как говорят Альдоны, он слышит все просьбы, но отзывается весьма редко. От Гардвига Ричард направился в посольство Ивернии, приказал доложить о себе и принялся ждать недолго. Минут через 10 принц Адриан появился в гостиной. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Принцы обменялись поклонами. «Вина? Благодарю!» Ричард, повинуясь приглашающему жесту, уселся в кресло, чуть расслабился, ответил на несколько светских вопросов и постепенно перешел к делу. «Ваше высочество, я уполномочен сообщить, что мы подписали договор с Уэльстером. Я полагаю, да, я должен жениться на одной из дочерей Гардвига и приношу вам свои самые искренние извинения». Адриан пожал плечами. «Собственно, мы так и предполагали. Полагаю, нам следует поздравить вас с удачным браком». Ричард улыбнулся. Сейчас он испытывал искреннюю приязнь к отпрыску Бернарда. Ведь мог бы и угрожать начать, и... В гостиную впорхнула девушка. Высокая, симпатичная. Ричард оценил и пепельные густые волосы, украшенные какими-то цветами, и легкое розовое платье. Пришлось встать и поклониться. Девушка ответила реверансом и скользнула к Адриану. Небрежно поцеловала принца в щеку. «Братик, я уеду ненадолго». «Ты?» «Ну да, я же говорила». «Охрану взяла?» «Да, и Мигель со мной». «Ваше высочество!» Ричард запнулся 4 раза в 2 словах, потому что не мог поверить своим глазам. «Это Лидия! Это то самое чучело в старых платьях, роскошная пепельная блондинка, чуть худощавая, но вполне себе при фигурке». «С ума сойти можно!» Лидия рассмеялась знакомым ядовитым смешком. «Ваше высочество, это я, Неужели одежда так меняет человека? Или просто вы не дали себе труда увидеть меня под старым платьем? Впрочем, это уже не важно. Вас ждет уэльстерская принцесса, а я могу наслаждаться свободой. Ричард только головой помотал. Голос ее, гадючий характер, тоже. Лидия. Нет уж, змея может перелинять, но перестать кусаться никогда. Будь она хоть какой красавицей, не нужно ему такого в своем доме и точка. Хотя говорить он этого не стал. Рассыпался в комплиментах красоте Лидии, поцеловал ей руку. Немного поговорил с принцем, согласовал сроки отъезда посольства и уехал во дворец. Интересно, кто мог сделать такое с этой Грымзой? Надо узнать. Но сколько Лидию не украшай, характер у нее лучше не станет. Тому, кто на ней женится, можно только посочувствовать.